И немного проходит времени, как она, по решению Господнего правосудия и могущества, воскресает, как бы не умирала вовсе, и снова начинается мучительное бегство, а собаки и я преследуем ее. И так бывает каждую пятницу, в этот час, что я нагоняю ее здесь, и здесь же, как ты увидишь, предаю ее терзаниям. В другие же дни не думай, что мы отдыхаем. Я настигаю ее в других местах, где она жестоко помыслила или сделала мне жестокое. Превратясь, как видишь, из любовника во врага, и принужден таким образом преследовать ее столько лет, сколько месяцев она была жестока со мной. Итак, дай мне исполнить решение божественного правосудия и не противься тому, чему ты не в состоянии был бы помешать». Услышав эти речи, Настаджи усрабел, и не было у него волоска на теле, который не поднялся бы дымом. Он отошел назад и, глядя на несчастную девушку, стал в страхе ожидать, что станет делать рыцарь. А тот, закончив свою речь, набросился, словно бешеная собака, со шпагой в руке на девушку, которая на коленях, крепко удерживаемая собаками, молила его о пощаде. Изо всех сил ударил ее посреди груди и пронзил насквозь. Лишь только девушка приняла этот удар, упала ничком, все так же плача и крича, а рыцарь, выхватив нож, вскрыл ей чресло и, вынув сердце и все, что было вокруг, бросил собакам, которые страшно голодные, все это тотчас же пожрали. Прошло немного времени, как девушка, точно ничего такого не случилось, внезапно поднялась на ноги и бросилась бежать по направлению к морю. Собаки за ней, все время теребя ее, а мужчина, снова севший на коня, взявший свою шпагу, начал преследовать ее. Вскоре они настолько отдалились, что Настаджио не мог их более видеть. Узрев все это, он долго пребывал между состраданием и страхом, но вскоре ему в голову пришло, что этот случай может сослужить ему большую службу, так как он приключался каждую пятницу. И вот, заметив место, он вернулся к своей челяди, и когда ему показалось удобным, послав за своими родственниками и друзьями, сказал им: «Вы долгое время побуждали меня отстать от моей любви к этой враждебной девушке и положить конец моему расточительству. И я готов сделать это, если вы спросите для меня одну милость. А заключается она в том, чтобы в следующую пятницу вы устроили, чтобы Паоло Траверсари с женой и дочерью и всеми их родственницами и всеми другими, кого пожелаете, прибыли сюда пообедать со мной. Почему я этого желаю, вы это тогда увидите. Тем показалось, что устроить это — дело нетрудное». Вернувшись в Равенну, они, когда пришло время, пригласили тех, кого хотел Настаджио, и хотя трудно было увлечь туда девушку, любимую Настаджио, тем не менее и она поехала вместе с другими. Настаджио приказал приготовить великолепное угощение и велел поставить столы под соснами около того места, где видел терзание жестокой женщины. Распорядившись рассадить мужчин и женщин за стол, он устроил так, что девушка, им любимая, была посажена как раз напротив того места, где должно было происходить дело. Когда подали последнее кушанье, до всех стали доноситься отчаянные крики преследуемой девушки. Когда все очень тому изумились, спрашивая, что это такое, и никто не мог того объяснить, все стали смотреть, что бы это могло быть, и увидели сетовавшую девушку, всадника и собак. Не прошло много времени, как все они были возле них, и всадник и собаки встречены были громким криком, и многие выскочили вперед, чтобы помочь девушке. Но всадник, обратившись к ним, как обратился к Настаджио, не только заставил их попятиться назад, но и всех напугал и исполнил изумление. И когда он совершил все то, что сделал в первый раз, все женщины, а между ними много было родственниц бедной девушки и рыцаря, еще помнивших о его любви и о его смерти, так горько заплакали, что будто над ними самими было исполнено все виденное. Когда все пришло к концу, и удалились и девушка, и всадник, все происшедшее навело тех, кто это видел, на многие и различные разговоры, но из числа наиболее напуганных была та жестокая девушка, которую любил Настаджио, все отчетливо видевшая и слышавшая. Познав, что ее более чем всех других, там бывших это касается, она припомнила жестокосердие, с каким всегда относилась к Настаджио, почему ей представилось, что она уже бежит перед ним, разгневанным, и собаки у ней по сторонам. И так был велик возникший от того страх, как бы и с ней не приключилось того же самого, что она не могла дождаться времени, а оно представилось ей в тот же вечер, чтобы, сменив свою ненависть на любовь, послать к Настаджио свою доверенную служанку, которая от ее имени попросила его прийти к ней, ибо она готова сделать все, что будет ему по желанию. На это Настаджио велел ответить, что это ему очень приятно, но что если она согласна, он желает совершить это честным образом, то есть жениться на ней. Девушка, знавшая, что за ней ни за другим стало, если она не сделалась женой Настаджио, велела ему передать, что согласна. Вследствие чего, став сама за себя ходатаем, она сказала отцу и матери, что готова стать женой Настаджио, чему те очень обрадовались, и в следующее же воскресенье Настаджио обручился и повенчался с ней, и долго жил с ней счастливо. И не одно только это благо подарил этот страх, но все другие жестокосердечные равенские дамы так испугались, что с тех пор стали снисходить к желаниям мужчин гораздо более прежнего.